организовать вооруженные силы для борьбы. Бывшие командующие русской армией генералы Алексеев и Корнилов также добрались до Дона. Они имели в своем распоряжении немного людей и еще меньше денег, так как буржуазия в целом оставалась пассивной и оказывала лишь небольшую финансовую помощь. Ограничение банковской деятельности, введенные советским правительством, в дальнейшем позволили финансировать добровольческую армию на Дону лишь за счет ресурсов городской буржуазии. Эти силы стали организовываться только с января 1918 года, за неделю до роспуска учредительного собрания. 7 января 1918 года генерал Корнилов принял на себя командование армией, которая насчитывала всего 4000 человек. Добровольческая армия вскоре покинула Дон, поскольку среди казаков стали распространяться большевистские настроения. Генерал Каледин застрелился. Генерал Корнилов повел армию в Кубанскую область, где началось выступление кубанских казаков против большевиков. Всю весну и лето 1918 года добровольческая армия вела тяжелую борьбу с большевиками на Северном Кавказе и на Дону. В одном из первых боев Корнилов был убит осколком снаряда. Его преемником стал генерал Деникин. Сначала борьба носила главным образом местный характер. В 1918 году добровольческая армия не представляла еще угрозы большевистской власти в Центральной России, и поэтому советское правительство почти не обращало на нее внимания. Роспуск большевиками учредительного собрания вынудил его сторонников подняться на вооруженную борьбу. Особенно активной оказалась партия правых эсеров, составлявших большинство в собрании. В мае 1918 года на Совете партии эсеров был утвержден план организации восстания. Но еще до созыва Совета группы эсеров стали формировать офицерские отряды. Главным организатором этого блока был Савенков. Он часто действовал на свой риск, не получив партийного одобрения и не посвящая никого в свои планы. Основным лозунгом эсеров стал лозунг нового созыва учредительного собрания. Поскольку, по мнению эсеров, большевики были тесно связаны с немцами, запланированное эсерами восстание было также направлено против Германии. И, напротив, эсеры были подружески настроены по отношению к союзникам. Левых эсеров настолько возмущала дружба большевиков с немцами, что они решили составить заговор против Ленина. Как и левые коммунисты, левые эсеры возражали против заключения Брест-Литовского мирного договора. После его ратификации 16 марта 4-м съездом Советов члены партии левых эсеров ушли из Совета народных комиссаров. Ленинская политика, направленная на раскол деревни, которая полностью противоречила программе левых эсеров, окончательно размежевала их с большевиками. Итак, над советским правительством сгущались тучи. Собравшиеся в конце мая 1918 года меньшевики тоже были настроены против большевистской власти. К лету 1918 года большевики оказались в политической изоляции, экономическое положение казалось отчаянным. «Предвидя свой близкий крах, — говорил на майском собрании фракции меньшевик Череванин, — советская власть делает последние отчаянные попытки спасти себя. Как можно иначе объяснить посылку в деревне продотрядов и пресловутый крестовый поход за хлебом, к которому Ленин призвал рабочих? Революция, которая поднималась против коммунистического режима изнутри, осложнялась международными проблемами. Заключив Брест-Литовский мир, Ленин полагал, что вывел Россию из мировой войны. Но вскоре стало ясно, что влияние войны продолжает сказываться на внутренних делах страны. Отношение Германии к коммунистическому правительству было двуличным. Германия повела открытую войну против коммунизма на Украине, которая вскоре оказалась оккупированной австрийскими и немецкими войсками. Провозглашенный гетманом всей Украины генерал Скоропадский был просто марионеткой в руках немцев. Германия также поддерживала донских казаков в их борьбе с большевиками,